Пиши, пей, не жалей, сон за доллары. Твой кумир, вес на жир, гонорары. Фабрика грёв, с моря слез. Тихий ровный строй, стал толпой, будь тупой. Празднуй свой застой. Твой фантом в горле ком, любишь лишь экран. Танцы душ, сорван куш. Бесконечный спам, связь в ране, воронье. Вера в никого. Слежка, боль в ране, соль. Нет здесь ничего. Предан, съеден, беден, вреден, если бог не тот. Кни в изъян, в стельку пьян. Цифровой народ. Бей кумира ради мира, если он живой. Нужен блеск, медиатрез, кончен путь земной. Кончим путь земной. Слава, фастфуд, вечный суд. Драма на обед. Нем, тронга не вой. Если веры нет. Крик, палач, слышен плащ. Строй свой эшафот. Вверх и вниз, вот сюрприз. Цифровой круговорот. Глобальный суд. Чувства блуд, хейт в один замах. Жертву в сеть, петь и млеть. На чужих костях. Обнови, не зови, дай нам свежий труп. Смейся, злись в бездну вниз. Жир, железный суп. Вавилон, не в неон, башня из нулей. Лай псалом, пьем жилом. Можь его сильней. Он как смерть в пути жертв. Вонь синий. Грех и свят, каждый брат. Выхода здесь нет. Стены лед, кто поймет, слава — это саван. Известен всем, но никем. Не был по-настоящему зван. Текло рук, сердце стук, смыло волной. Идол сгнил, нету сил. Будь самим собой. Красный блик, сперт валит, кончен крестный путь. Ум, покой, стань собой. Про экран забудь. Зверь, бог между ног. Клетки человек. Свет вон, вышел вон. Совершился век.